Глава 27. Я гнал назад, выжимая из Митсубиси все, на что машина была способна. Клял всех дроидов почем свет зря, злясь, что за типовой болванкой может прятаться кто угодно. Не глядел на кочки и камни, и иногда слишком резко входил в повороты. Притормозил только перед здоровенным валуном, осознав, что сейчас могу лишиться либо колеса, либо подвески. «Пауэлс, прием!» — рявкнул я внутреннему каналу связи с капитаном. «Что у тебя?» — тут же отозвался полицейский. «Я обнаружил кого-то из них на ферме Галлахеров». «Ты не знаешь, кто там конкретно?» «Нет, преступник был в дроиде, но если он до сих пор там, то подозреваю, что это Иллиот. Если не играть в игру с жертвами, то с чего бы кому-то из них сидеть на отдаленной ферме целых два дня, рискуя быть пойманным?» «Да...» — ответил Пауэлс. «Тут я с тобой соглашусь. Скорее всего, этот сукин сын держит людей в заложниках, если там еще кто-то остался в живых. Алексей, мы едем к тебе. Лучше дождись помощи. Мы сделали дополнительный запрос в Кинсейл. У Иллиота полная шиза. Он совсем невменяемый. Только сокамерника своего слушал, то есть Бласса. Нашел как-то этот умник к нему подход. И еще важный момент. Иллиоту терять нечего. У него какая-то жуткая опухоль в мозгу. В общем, полный букет». «Принял», — сказал я и отключился. «Осмотрюсь пока что». Машина запрыгала по ледяным буграм. Твою ж мать, еще и природа не на моей стороне. Я сбросил газ и начал крутить рулем, объезжая препятствия. Смеркалось. Ветер подул сильнее и нагнал облака на чистейшее розово-синеватое небо, которое в один миг стало серым. От легкого полупрозрачного воздуха не осталось и следа. Тяжелые сумерки накрыли землю. Вот теперь самое время подумать о плане «Б». Найти маньяка я нашел. Что дальше? Только сейчас ощутил, как сильно мне мешает отсутствие искорки. Как будто лишился зрения, нюха и даже интуиции. Теперь, чтобы понять, как мне проникнуть на ферму, нужно было объехать всю территорию целиком. Очевидно, что за главными воротами Иллиот следил, и вряд ли он захочет со мной еще раз мило побеседовать. Я позвонил Биллу и сначала забрал назад свои слова, что у Галлахеров все в порядке. В подробности вдаваться не стал, чтобы не напугать, и сразу закидал его вопросами об устройстве жилого модуля и производства. В ответ Билл поведал мне, что лицензию на разработку карьера семейство Галлахеров получило 3 года назад. Они были достаточно зажиточными людьми и занимались чем-то похожим и у себя в Ирландии. «Но папаша Галлахер всегда держал ухо востро, только и был занят тем, что мониторил аукционы и лицензии в мерзлоте. Ему казалось, что здесь золотая жила. В общем, для их семьи так оно было. Сначала здесь обосновался только папаша Галлахер. Закупил оборудование, наладил добычу и поставки фрострония. Стал нанимать людей. Но он тот еще скряга», — хмыкнул Билл. «Несмотря на деньги, которые сыпались чуть ли не кредитным дождем, ему не нравилось платить посторонним. Со временем он настоял на том, чтобы вся семья, а у него 2 сына и дочка, тоже перебралась в мерзлоту. Парни были не в восторге от такого решения, но против воли родителей пойти не решились». «Итого, сколько там народа? Фотографии у тебя есть? Как их узнать?» «Да какие там фотографии? Узнать легко. Рыжие они все», — ответил Билл. «Короче, сейчас на ферме сам Галлахер, 2 его сыновей и малышка Нисса, племянница. Она, конечно, уже давно не малышка, но младше всех остальных. Поэтому мы все ее так зовем». «А что из себя представляет ферма? Охранные системы? Ловушки?» «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Автоматики много, это да. Добыча ведется в карьере. Я был там всего один раз. Интересно было взглянуть на природные залежи Фрострония. Карьер достаточно большой, так что добыча идет резво. А за воротами — жилой модуль, совмещенный с производством. Дробилка, фасовка, отгрузка, химия какая-то. Я в процессе не очень разбираюсь. Еще есть несколько временных для работников, которых хоть и редко, но все же нанимают. То есть все семейство живет в одном помещении, правильно? Да, тут папаша Галлахер не поскупился и отстроил трехмодульный дом, чтобы у каждой семьи в перспективе было свое место. Очень ждет внуков. «О, или ждал». Немного помолчав, добавил Билл. «Не знаешь, есть ли там сейчас кто-то из рабочих?» — спросил я. «Сейчас вроде никого нет. Братья Дойлы уехали в конце зимы, и я не слышу, чтобы кого-то снова наняли». Я поблагодарил Билла, пообещал связаться с ним при первой же возможности. Парень пожелал мне удачи и посоветовал дождаться полиции. Завершив звонок, я взял правее, туда, где должен был вскоре появиться карьер, если верить карте. Серые непроглядные сумерки постепенно сменила темнота. Звезд видно не было. Ветер стих, и по земле начал стелиться белесый туман. Я включил ближний свет. Слишком уж нечетким стал пейзаж впереди. Через 30 минут пути сквозь плотную дымку забрезжили сигнальные фонари, установленные по краям карьера. Не доезжая до них, я припарковал Митсубиси, загнав машину между камней. Залез в багажник и вытащил оттуда аптечку и трофеи, полученные из тюремных дроидов, шокер и перцовую гранату. С людьми же работать придется. Мой взгляд задержался на простейшем ремкомплекте, которыми оборудовали транспортники наряду с аптечками, огнетушителями и запасками. Не только колес, но и блоков для систем автопилота. Герметик, небольшая лопатка и набор стандартных инструментов. Подумав, я прихватил герметик. Ломать не строить, а пока непонятно, как незамеченным внутрь пробраться. Активировал маскировку Ориджа и побежал вперед, туда, где рассеянный свет фонарей пробивался сквозь туман. Ночь сегодня была какой-то слишком густой, как будто наваливалась на тебя бархатным одеялом, закутывая в плотный кокон, состоящий из мерзлого воздуха и облаков. В какой-то момент снова подул ветер, немного проредив клубы тумана, открыл вид на ледяные стены карьера, обнесенные охранным забором. Ограждение было сделано из некоего подобия сетки рабицы, но на каждом столбе горел красный сигнальный огонек. Я не спеша пошел вокруг карьера. Не знаю, правда, на что рассчитывал, не на дыру же в сетке, которая в моем детстве имелась в каждом заборе. Прикинул высоту и попробовал на прочность грунт. Летать я еще не научился, так что датчики сигнальной системы меня в любом случае засекут. Пошел вдоль сетки, всматривая себе под ноги. Наступил на выпирающий изо льда камень, и тут почувствовал, как под ногой посыпались мелкие льдинки и камушки. Присел у валуна и попытался сдвинуть его с места. С трудом, но камень поддался. Поднявшись, я уперся в землю ногами и стал толкать камень спиной. Напрягся, решив, что либо я тресну, либо все же эта дура откатится. Третьего не дано. Зарычал и еще раз навалился на камень. Есть! Валун сдвинулся с места, освободив мне лаз. Ну, точнее, будущий лаз. Тут мне еще пришлось потрудиться руками, раскапывая себе проход. Наружу я выкидывал податливую породу вперемешку со льдом. Наконец, под забором образовалось отверстие, через которое я смог попасть на территорию фермы. Я стоял на отвесной стене карьера. Справа и слева от меня светили фонари, отбрасывающие на дно котлована продолговатые тени. Вокруг было тихо. Только едва уловимое жужжание генератора доносилось откуда-то с другого края. Внизу застыл новый робот-экскаватор. Я увидел, как в глубине разломанной каменной стены светится фрастроний, блестя золотыми прожилками. У выезда из карьера, на противоположной стороне, выстроились в ряд 5 самосвалов, таких же, как и тот, что проехал за спиной Иллиота, когда я беседовал с ним у ворот. Еще один самосвал бесцельно кружил по дну карьера, словно автоматику, которая им управляла, зациклила. За выездом из карьера уже виднелись одноэтажные времянки и большой дом Галлахеров, на верхнем этаже которого горел свет. Я предположил, что вдоль искусственно сделанной дорожки, которая велась вокруг карьера, установлены датчики движения. Так что достал трос, зацепил его за ледяной край и, развернувшись к котловану спиной, стал спускаться. На небе появилась луна. Она осветила замерзшие машины и выступы карьера. В ее свете фрустроник как будто ожил. Тонкие, золотистые жилки зазмеились по склону, сопровождая меня на спуске. Спрыгнул на землю и, обогнув экскаватор справа, стал пробираться к дороге, по которой ежедневно проезжала техника. Оставил за спиной работающую автоматику и, прячась за грудами камней, пересек котлован. Выбрался наверх и растворился в тени времянок. Снова связался с Паулсом. Им требовалось еще около 2 часов, чтобы добраться до фермы. Слишком долго. Я сказал капитану, что попробую самостоятельно разведать, что тут к чему. Вкратце описал ему обстановку, а заодно и территорию, куда им следовало приехать. Прямоугольное здание выстроили на манер пьедестала. В центре три этажа, это жилой модуль. Слева два, похоже на гараж с мастерской. А справа самая низкая, но зато очень длинная постройка. Там обрабатывают материал. Бррр, цементный завод на минималках. Я аж поежился, вспоминая все эти дробилки и измельчители. Центральный вход, он же главный шлюз, естественно, был не только закрыт, но и увешан камерами. Сложность замка я оценить не мог, но искорка бы наверняка справилась. А я умел только древние вскрывать. Как там говорится, сапожник без сапог. По крайней мере, чувствовал я себя именно так. Открытые ворота нашлись в производственном цеху, куда свободно мог проехать самосвал. Один, груженный породой, как раз остановился перед въездом. Сам разгружаться он не умел. Автоматика здесь, похоже, с приставкой полу. Проскочив мимо времянок, я замер за углом, вжавшись в стену. Услышал, что вдоль дома что-то едет. Оказалось, что спот с прожектором и камерами. Пропустив дрона, я заскочил в открытые ворота. Пробрался под самосвалом, а потом вдоль сортировочной линии. Света было маловато, только тот, что проникал с улицы. Моей главной проблемой стала каменная крошка. Я боялся наступить на нее или задеть какой-нибудь острый угол с раскиданными инструментами, чтобы не выдать себя шумом. Кем угодно были галлахеры, но точно не чистюлями. Сканер системы на порядок уступал возможностям искорки. Но, по его версии, никаких камер внутри не было. Я добрался до запертой двери шлюза, глянул на замок и, даже не пытаясь его взломать, начал осматривать стены. За ними расширенная шлюзовая камера. Не в бетон встроена, это готовый стальной блок. Клинок, к сожалению, не лазерный резак и даже не горелка. Впрочем, с усиленной подачей энергии он позволил вырезать две линии. Отогнув угол внешней обшивки, я прорезал сначала слой утеплителя, а потом и внутреннюю часть. Расширил лаз и, согнувшись в три погибели, пролез в шлюз. Загнул все обратно и от души залил герметиком. Услышал легкое шипение. Эта камера шлюза выровняла температуру и добавила кислорода до нормы после утечки. Все проходило в штатном режиме, если не учитывать, что двери так не открывались. Где-то в системе фермы точно отразился скачок показателей. Но если сигнализация не заорала, это так, на уровне погрешностей. По крайней мере, я на это очень рассчитывал. С выходом из шлюза поступил точно так же, только уже не старался красиво заделать. Выскользнул в темный коридор, тут же услышал шаги где-то над головой и юркнул в первую дверь. Попав в комнату с системой контроля производства, но не операторскую. Сплошные мониторы с изображенными на них агрегатами, загрузка ленты, счетчик породы. Только аналитика, не факт даже, что чем-то управлять можно. Часть комнаты была отведена под раздевалку и парковку дроидов. Я осмотрел три открытых шкафа со скафандрами. Явно подготовились на случай какого-нибудь ЧП. А боксы дроидов стояли пустые. На стене висела тач-панель с графиком дежурств. Прямо мечта Кузи какая-то. Все четко. Работа в три смены с подробным перечнем действий. Стахановцы какие-то, а не галлахеры. Вернулся в коридор и пошел искать лестницу. Слева обнаружилась кладовая, за ней кухня, а потом и чья-то спальня с распотрошенным матрасом на двуспальной кровати и пятнами крови на стене. Я провел рукой по стене, пытаясь понять, насколько следы свежие, и услышал, как под потолком захрипели динамики. «Проверка связи!» — раздался ровный голос. «Я думаю, что ты сейчас силишься понять, насколько сильно ты опоздал. Успеешь ли ты кого-то спасти?» Мой Оридж промолчал, хотя в кресле я был более красноречив. «Успеешь?» — продолжил голос. «Но для этого придется сыграть со мной в одну игру. Ты готов?» Не до конца понимая, где камера, через которую он за мной следит, я просто махнул рукой в потолок. Голос был противно приторным, прямо ощущалось, как маньяк кайфует. «Прекрасно!» — продолжил голос. «Тогда начнем! Для начала найди меня!» Я задержался на пороге комнаты. Сделал вдох, выдохнул. Пробежался по своим статусам и заряду энергии. Я спокоен. Сейчас найду его, вышибу ему мозги и позвоню Паулсу, чтобы перечислил награду. Все просто. Просто работаем. Вышел в коридор и пошел дальше к лестнице. «Горячо!» Раздалось под потолком. Я прошел мимо проема, попытался понять, что там дальше и нет ли там где заложников, но голос прорезался вновь. «Холодно!» — довольно жестко произнес голос. «Если ты будешь плохо играть, то кто-нибудь пострадает!» Послышалась какая-то возня, стон, а потом и короткий женский крик, быстро оборвавшийся хрипом, словно ей горло сдавили. «Например, она! Не разочаровывай меня!» Я отключил маскировку и поднялся на второй этаж. По левой стороне были закрытые двери. Свернул направо и после еще двух «горячо» оказался в просторной, тускло освещенной гостиной, совмещенной с операторской. Эдкая комната для всего. Слева — стена с экранами, где отображалась уже не только аналитика, а полное управление всей автоматикой фермы. Перед стеной — три рабочих места, полноценные капсулы. Три новеньких модели, совершенно одинаковых. Только индикаторы чуть по-разному светятся. Во всех трех внутри находились люди. Справа стоял большой круглый стол из аргенума с шестью стульями. Стол был покрыт бежевой кружевной скатертью, на вид достаточно старый. Не исключено, что семейство Галлахеров хранило ее в сундуке как реликвию и передавало по наследству. А на столе даже отвернуться захотелось. Лежали три отрезанных головы. По бокам две от дроидов, а в центре — человеческая. Окровавленная шея, подкатившиеся глаза и слипшиеся от крови кудрявые седые волосы. Папашу Галлахера уже не спасти. У дальней стены комнаты, куда практически не добивал свет, в неестественной позе стояла девушка. Словно ноги отказывали, но что-то держало за шею. Тело девушки било мелкая дрожь. Ноги в кожаных туфлях на низком каблуке подкашивались. Девушка была крупной. Как сказал бы Роберт, бодипозитивно да нельзя. Так он обычно отзывался о самом себе. За ее спиной стоял дроид. Мелкий страйкер практически полностью спрятался за девушкой. Я смог разглядеть только черные стальные пальцы, сжимающие горло жертвы. Он прижался к ней вплотную, вероятно, уткнувшись лбом ей в затылок. Ее рыжие волосы растрепались. Из-под повязки на глазах по веснушчатым щекам текли слезы. Рот был заклеен куском черной промышленной ленты, которую здесь использовали вместо скотча. На вид ей было лет 20, не больше. Возможно, это была как раз та самая малышка Нисса, о которой рассказывал Билл. «Ты мне помешал!» Снова зазвучал голос Иллиота, задвоившийся и от дроида, и от динамиков. «А я всего лишь хотел иметь семью! Разве я хочу слишком многого?» «Зависит от того, чью семью ты хочешь», — ответил я, пытаясь просканировать помещение и понять, где прячется оператор. «Как банально!» — разочарованно вздохнул Иллиот. «Мне такое уже говорили, и папаша Галлахер сказал что-то похожее. До того, как начал визжать, как резанный. Это тоже банально. Он не был идеальным отцом, держал их в страхе». «Может, ты будешь идеальным и отпустишь их? Все кончено, авангард уже окружает ферму». «Тут ты прав». В голосе дроида послышались веселые нотки. «Я, конечно, не психолог, но да я понял, что его колбасит так, что настроения одно за другим не успевают». «Мне не уйти, но, может, я хотя бы уйду красиво? Терять-то мне уже нечего». Я промолчал, потоптался на месте, без резких движений чуть-чуть сдвинувшись. Искал угол, при котором я смогу вырубить дроида, не задев малышку. Иллиот это понял и чуть сильнее надавил ей на шею. Она даже не всхлипнула, просто захрипела. «Не надо! Ты не успеешь! Но у нас игра! Ты не забыл?» «И что за правило?» «О-о-о!» Воодушевился Иллиот. «Очень простые! Тебе всего лишь нужно стать убийцей!» «И зачем мне это?» «Тебе, возможно, незачем, а мне будет приятно! Все говорят, что я убийца, мне это надоело! Итак, правила простые! Убей меня!» «Отпусти девушку, и не вопрос. Я пожал плечами». «Не так просто! Я дам тебе выбор! Ты можешь пристрелить моего дроида, но девушка пострадает. Или ты можешь убить того, кто управляет дроидом, то есть меня. Я здесь, рядом, в капсуле, в одной из трех. Рядом со мной сыновья. Угадаешь, в какой капсуле я? Спасешь всех. Не угадаешь? Что же, сыграем второй тур. С третьего раза точно повезет. Усмехнулся Иллиот. Это так не работает. Отрезал я. Присмотрелся к совершенно одинаковым капсулам. Датчики точно показывали, что люди внутри есть. Как игра в наперстке. Сначала покажи, что шарик есть, а потом тасуй. Где гарантия, что они вообще еще живы? Не знаю, при чем здесь наперстки. Голос опять стал злым. Но они там даже в синхронизации еще. А не веришь мне? Пусть она подтвердит. Подтверди! Последняя фраза относилась уже к девушке. Дроид, вероятно, чуть ослабил хватку, и девушка несколько раз нервно кивнула. Что-то промычала, но потом опять захрипела. Дроид при этом так и не высунулся, только ноги видно. И то, хоть отстрели их, он все равно успеет шею сломать. Я посмотрел на шлемы на столе. В визорах что-то даже светилось еще. Может, и не врет, что парни в синхронизации еще. Только либо связаны, капсулы просторные, позволяют. Либо парализованы чем-то. Я опять посмотрел на капсулы. Одна партия. Никаких опознавательных знаков. Ни стикеров, ни граффити, ни табличек с именами. Папаша главный. Это значит, он в центре или с краю? А с какого? На полу мусор, фантики, смятая пивная банка. На экранах что-то происходит. Мигают иконки самосвалов, экскаваторов, какой-то таймер, счетчики. Явно у каждого своя зона ответственности. Но приветственной заставки в духе «добро пожаловать в систему» и имя — этого нет. Прикинул, что у меня есть. Двойник со спины может не сработать. Дроид вплотную к ней прижался. А как энергия пройдет сквозь стену, я не проверял. Рискованно. Энергетический удар заденет дроида только частично. Слишком далеко он стоит. Вырубит ли он капсулы? Большой вопрос. Скорее мозги там всем повыжигает. «А если я не хочу играть?» «Я расстроюсь», — ответил Иллиот. «Она умрет, и это будет твой выбор. Так что выбирай».